Да, Михайловна пошла его проводить. Много шибко запросит, так уж и не берите. Что их, косяк целый держать? А ребятам строиться скоро, деньги надо. Там поглядим, уклончиво сказал Емельян Спиридонович. Он никогда серьезно не советовался с женой. Когда отец вышел, Егор распрямился и сказал брату с горечью. Договорился на свою голову? Тот откликнулся из горницы. «Ты думаешь, он без этого не нашел бы нам работы? У него жилы не выдержит!» Егор ногой задвинул банку с дегтем под печь, пошел в горницу. На скрип двери Макар метнулся к кровати, быстренько сунул что-то под одеяло. «Не прячь! Я уж видал его!» «Кого?» «Обрез твой!» «Доиграться можешь!» «Давич поил коней, приметил!» Двое каких-то приехали опять. С Колокольниковым из сельсовета шли. Из уезда нагрянули? Наверно. Откуда же? Макар картинно подбоченился, прищурился на брата. Им, Егорушка, надо ноги на шее завязывать этим властям всяким. А вы с девками пузыри пускаете, конечно. Они скоро на голову сядут. Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос. Как относиться к властям? Они не трогали его. У Макара с ними особый счет. Он уже отсидел месяца три в районной каталажке за хулиганство. В тот день в Баклань действительно приехали незнакомые люди. Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. Впереди в высоких негнущихся пимах в новеньком белой овчины полушубке шагал предсельсовета Елизар Евстигнеевич Колокольников. За ним в двух шагах приезжие. Один старый, с бородкой, второй совсем еще молодой парень, высокий, с тонкими длинными ногами. На лбу у парня коса, через бровь шрам. Приезжие были в сапогах, под ногами у них по-зимнему громко взыкал снег. Направлялись к высокому дому с веселым писаным крыльцом. Поднялись. Елизар, не вынимая из кармана в рук, ногой толкнул дверь синей. Положение председателя не позволяло ему иначе открывать двери. Вошли в избу. Завидев чужих, из избы в горницу козой шарахнула молодая девка в спальной рубахе. «Кобыла старозаводская», — строго заметил Елизар. «Откуда ж она знала?» — ступилась за дочь хозяйка, пухлая, заспанным лицом баба. «Если б не знала, так надо весь день нагишом ходить». «Так уж нагишом», — откликнулась из горницы девка. «Вот тут остановитесь, товарищи», — обратился Елизар к приезжим. «Это мой брат здесь живет». «У тебя другого места нет, кроме брата», — обернулась баба. «К себе-то почему не ведешь?» Елизар скрипнул новыми настывшими пимами, смерил угрожающим взглядом хозяйку и выразительно постучал себя по лбу. «Граммофон!» Та сердито махнула рукой и принялась за тесто. «Вот здесь, значит, остановитесь», — снова обратился Елизар к старику и парню. Они терпеливо стояли у порога, старик протирал концом потертого шарфа очки, а парень незаметно поводил плечами под легким кожаном и переступал с ноги на ногу. Видно, промерз. «Немедленно истопишь баню», — приказал председатель, снова решительно повернувшись к хозяйке. «Приедет хозяин, затоплю», — все так же непримиримо ответила Таня, оборачиваясь. «Не шуми тут много». Елизар вконец обозлился, но строжиться перестал. Опасался, что эта дура выкинет что-нибудь похлеще. Спросил. «А он иди. Сено увезли продавать». «А, ну, значит...» Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить. «Значит, к вечеру вам тут баньку истопят. Это с дороги полезно». Он изобразил улыбку, с которой деревенские люди разъясняют городским общеизвестные истины. Старик, устраивая на нос очки, согласно кивнул головой. «Полезно». «А я, значит, это побежал?» Елизар пытливо заглянул старику в глаза и ушел. так, кажется, и не понял, угодил или нет. Старик спокойно разделся, прошел к лавке, сел. Парень тоже заскрипел тужуркой, с удовольствием стаскивая ее. «Тебя как называть можно?» — спросил старик, глядя на хозяйку поверх очков. «Агафьей. А меня Василий Платоныч. А его вот Кузьма. Фамилия у нас одинаковая. Родионовы. Сын, что ли? Племянник. Ты не сердись на нас, мы ненадолго. Че там?» — примирительно сказала Агафья. Ей, видно, понравился старик. Из горницы вышла девка в пестром ситцевом платье, крепкой, легкой на ходу, с маленькой, гордо посаженной головой. «Здрасте!» — смело посмотрела на парня, непонятно дрогнула уголком припухлого рта, прошла к матери. У Кузьмы слегка побагровел шрам.